Сколь бы сладостные песни не звучали когда-то на этом месте, нынче задерживаться на каменистой равнине в дневное время не стоило, чтобы ее пористая лава раскаляется под солнцем, испуская невыносимый жар. Даже ранним прохладным утром пустыня представляла собой не самое приятное место для прогулки. Там не росло даже сорняков, не щебетали птицы, и единственным звуком, который мы слышали, был разносившийся эхом по исполинской чаше топот наших собственных ног. Но как бы ни была уныла вулканическая пустыня, по ней мы, по крайней мере, могли идти прямо. А вот оставшуюся часть того дня нам пришлось провести то с трудом карабкаясь вверх по горному склону, то, напротив, осторожно спускаясь с этого склона вниз. Подъемы и спуски чередовались, повторяясь снова и снова. Впрочем, этот участок дороги не был ни опасным, ни даже по-настоящему трудным, ибо мы двигались с маршрутами, проторенными множеством наших предшественников. Однако с непривычки этот дневной переход показался мне изнурительным. Я с трудом дышал, весь вспотел, а спину ломило. Когда мы, наконец, остановились на ночь на постоялом дворе горной деревушки Шочимилько, даже пожиратель крови устал настолько, что не слишком усердно гонял нас перед сном с копьями. Потом все поели, рухнули на постели и заснули, как убитые. Все, кроме меня. Я, разумеется, тоже не прочь был поспать, но на этом же постоялом дворе остановился торговый караван, возвращавшийся с юга. Часть их пути пролегала по тем же дорогам, по которым намеревались отправиться и мы. Поэтому, хотя веки мои налились тяжестью, я вступил в разговор с возглавлявшим караван Подчекатль, жилистым мужчиной средних лет. У него было не меньше сотни носильщиков и столько же охранявших их воинов. Так что на нашу скромную группу купец наверняка смотрел со снисходительным пренебрежением. Что, впрочем, не помешало ему отнестись к начинающему торговцу вполне доброжелательно. Он просмотрел все мои примитивные карты, внес многочисленные поправки и пометил источники воды и другое, на что следовало обратить внимание. Потом купец сказал: «Мне посчастливилось раздобыть у сапотеков некоторое количество драгоценной карминной краски. Но до меня дошел слух о еще более редком красителе. Пурпурном его обнаружили совсем недавно». «Что же нового в пурпурном цвете?» — удивился я. «Это особый пурпур, богатый по тону и удивительно стойкий. Он не выцветает, превращаясь в нечто безобразно зеленое. Если такая краска действительно существует, она будет приберегаться для самых знатных покупателей. Подобный краситель станет цениться выше, чем изумруды или перья птицы Кецальтото». Я кивнул. «Это точно, ведь до сих пор никому не удавалось получить по-настоящему стойкий пурпур. Так что за него можно было бы запросить любую цену. А ты не пытался проверить, насколько правдивы эти слухи?» Он покачал головой. «Вот в чем недостаток каравана. Не так-то просто взять да увезти такую уйму народу с проверенного маршрута на поиски неизвестно чего. Слишком многое стоит на кону, чтобы можно было рисковать, отправляясь на поиски без твердой уверенности в успехе. А вот я мог бы повезти свой маленький отряд куда угодно». Опытный торговец некоторое время смотрел на меня молча, а потом пожал плечами. «Возможно, сам я не скоро снова выберусь на юг». Он склонился над моей картой, указав место на побережье Великого Южного океана. «Именно здесь знакомый купец и рассказал мне об этой новой краске. Правда, поведал он немного. Упомянул о свирепых, не подпускающих близко чужеземцев племенах, именуемых Чонталтинали». «Ну что это, спрашивает, за народ, если он сам называет себя бродягами?» «Да, помнится, еще тот малый поминал улиток». «Улиток? Ну скажи на милость, улитки да бродяги, какой в этом смысл? Вот я и не знаю. Но если тебе, молодой человек, достанет смелости попытать счастье, располагая столь скудными сведениями, то я желаю тебе удачи». На следующий вечер мы подошли к городу, который был, да и по сей день остается самым красивым и гостеприимным в землях плауиков. Он расположен на высоком плато, и находящиеся в нем здания не теснятся беспорядочно друг возле друга, но разделены посадками кустов и деревьев, отчего городок получил название Куануауак, то есть окруженный лесом. Это мелодическое название ваши соотечественники с их окостеневшим языком переначали в смехотворное «Куэрнавака» или «Коровий рог», что не делает испанцам чести. Сам городок, окружающие его горы, кристально прозрачный воздух, тамошний климат – все это настолько привлекательно, что Куануауак всегда был любимым местом летнего отдыха богачей и знати Теночтитлана. Мотекусома I возвел там для себя скромный загородный дворец, который все последующие правители Мешико переделывали, достраивали и расширяли, так что со временем он стал не хуже любого из столичных дворцов, а роскошью садов даже превзошел их. Я знаю,